Одна из обязанностей преданных – это прославлять все, что связано с Кришной. Поэтому, когда вы говорите «Шрила Прабхупада ки», и смотрите по сторонам, как бы кто ни посмотрел, как вы кричите, как бы не выглядите дураком. Но сразу выглядите дураками с позиции духовных личностей. Когда мы беспокоимся о своих материальных качествах, мы выглядим глупыми. Мы должны беспокоиться о своем духовном продвижении. Потому что каждый раз, когда мы кричим «Джай», «Шрила Прабхупаде», это очищает наше сердце. И как, насколько мы искренне кричим, кричите громче, ничего страшного там нет. Еще лучше в сознании. На демонстрации же все кричали. Всякой ерунде «Джай» кричали. Ура, да слава там. Так кричали как во всю горло, а теперь тут пропаду про вот это люди кали-юги, сердца закованы в железо греховные, поступки греховные. Боятся. Кришну боятся, наверное. Боятся Кришне возвратиться. Страдать нравится. В Бхагаватам говорится, человек, он как привязывается к хорошему, точно так же и привязывается к плохому. Точно, в равной степени. То есть от частого соприкосновения развивается привязанность. Итак, мы продолжаем чтение Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 4, которая называется «Процесс творения». Текст 12. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шри Шука Увача. Шри Шука Увача. Шри Шука Увача. Шри Шука Увача. Намахам. Намахам. Мы читали этот текст. 13-й, прошу прощения, 13-й. Текст 13-й сегодня читаем. Пхуйом. Пхуйом. Пхуйом. Пхуйом. Намахам. Намахам. Намаха, намаха, сад, сад, сад, сад, вриджина, вриджина, вриджина, вриджина, чхиде, чхиде, чхиде, чхиде, асатам, асатам, асатам, асатам, асамбхавайкила, асамбхавайкила, асамбхавайкила, асамбхавайкила, сатва, сатва, сатва, сатва, муртае, муртае, муртае, муртае, пумсам, пумсам, пумсам, пумсам, пунаха, пунаха, пунаха, пунаха, парамахамсья, парамахамсья, парамахамсья, парамахамсья, ашраме, ашраме, ашраме, ашраме, вьявастхитанам, вьявастхитанам, вьявастхитанам, вьявастхитанам, анумригья, анумригья, анумригья, анумригья, дашуше, дашуше, дашуше, дашуше. Теперь не надо читать, я просто. Хуйонамаксат вриджинатхи десатам асамбхавая какхила сатвамуртие пумсам пуна парамахамсья ашраме вьявастхитанам анумригья дашуше хуяха. Хуяха. Вновь. Вновь. Намаха. Намаха. Мое почтение. Мое почтение. Сад. Сад. Преданным или праведником. Преданным или праведником. Вриджина. Вриджина. От страданий. От страданий. Чхиде. Чхиде. Дарующему освобождение. Дарующему освобождение. Асатам. Асатам. Непреданных. Непреданных. Атеистов и демонов. Атеистов и демонов. Асамбхавья. Асамбхавья. Облегчение страданий. Облегчение страданий. Акхилан. Акхилан. совершенной. Совершенной. Саттва. Саттва. Благости. Благости. Муртае. Муртае. Личности. Личности. Пумсам. Пумсам. Трансценденталистов. Трансценденталистов. Пунаха. Пунаха. Вновь. Вновь. Парамахамсе. Парамахамсе. Высшей ступени духовного развития. Высшей ступени духовного развития. Ашраме. Ашраме. В статусе. В статусе. Вьявасхитанам. Вьявасхитанам. Находящиеся. Находящиеся. Анумригя. Анумригя. Место назначения. Место назначения. Дашуше. Дашуше. Дарующим. Дарующим. Перевод стиха. Снова и снова я в почтении склоняюсь перед ним, совершенной формой бытия и духовной реальности, Господом, избавляющим праведников и преданных от страданий и обуздывающих демонический нрав непреданных атеистов. Это Он вознаграждает трансценденталистов, находящихся на высшей ступени духовного развития, достижением цели, к которой они стремятся. Снова и снова я в почтении склоняюсь перед Ним, совершенной формой бытия и духовной реальности, Господом, избавляющим праведников и преданных от страданий и обуздывающих демонический нрав непреданных и атеистов. Это Он вознаграждает трансценденталистов, находящихся на высшей ступени духовного развития, достижением цели, к которой они стремятся. Снова и снова я в почтении склоняюсь перед Ним. Снова и снова я в почтении склоняюсь перед Ним. Совершенной формой бытия. Совершенной формой бытия. И духовной реальности. И духовной реальности. Господом. Господом. Избавляющим праведников и преданных от страданий. Избавляющим праведников и преданных от страданий. И обуздывающим демонический нрав. И обуздывающий демонический нрав. Непреданных атеистов. Непреданных атеистов. Это Он вознаграждает трансценденталистов. Это Он вознаграждает трансценденталистов. Находящихся Сиддханты с вами Прабхупады. Господь Шри Кришна – совершенная форма всего сущего, как материального, так и духовного. Слово «Акхила» значит «полный, совершенный» и является антонимом слова «Кхила», что значит «низший». В Бхагавадгите говорится, что существует две природы – пракрити – материальная и духовная, внешняя и внутренняя энергии Господа. Материальную природу называют апара – низшей, а духовную – высшей или трансцендентальной. Из этого следует, что форма Господа не принадлежит к низшей материальной природе. Он – совершенное проявление духовной реальности. Более того, он мурти, то есть обладает трансцендентной формой. Не имея понятия о трансцендентной форме Господа, недалекие люди считают его безличным брахманом. Но брахман – это всего-навсего сияние, исходящее от его трансцендентального тела. Ясья Прабха. Преданные, которым известно о трансцендентальной форме Господа, посвящают себя служению Ему, и Господь по Своей беспричинной милости отвечает им взаимностью, избавляя преданных от всех страданий. Благочестивые люди, следующие предписаниям вед, также дороги Господу и потому тоже находятся под Его покровительством. Нечестивцы и непреданные вступают против принципов вед, поэтому в своей греховной деятельности они сталкиваются с многочисленными препятствиями. Тех демонов, которым Господь проявляет особую благосклонность, Он убивает Сам, как это случилось с Раваной, Хираньякашипу и Камсой. Так они получают освобождение, которое кладет конец их демонической деятельности. Помогая преданным или наказывая демонов, Кришна, как заботливый отец, неизменно доброжелателен каждому, поскольку он совершенная, полная форма бытия, вмещающая в себя все виды индивидуального существования. Парамахамса – так называют высшую ступень духовного совершенства. Шримати Кунти Деви утверждает, что по сути дела постичь Господа могут только парамахамсы. Овладевая трансцендентальным знанием, человек познает сначала безличный Брахман, затем локализованную параматму, и только после этого личность Бога, Пурушоттаму, Господа Кришну. Аналогичным образом существует несколько этапов духовного совершенствования человека, принявшего саньясу. Катычака, Бахудака, Паревриджикачария и Парамахамса. Таковы стадии, которые проходит человек, давший обет отречения от мира, саньясу. О них говорит в своих молитвах Господу Кришне мать пандавов, царица Кунти-деви. Песнь 1, глава 8. Стадии парамахамсы могут достичь как имперсоналисты, так и преданные. Но в Шримад-Бхагаватам Кунти-деви утверждает, что чистую бхакти-йогу способны постичь только парамахамсы. Кунти-деви подчеркивает, что Господь нисходит специально для того, чтобы дать парамахамсам бхакти-йогу. Паритранья садхунам. Таким образом, в конечном счете, истинные парамахамсы – это беспримесные преданные Господа. Шрила Джива Госвами прямо заявляет, что высшая цель жизни – это бхакти-йога, направляющая человека на путь трансцендентального, любовного служения Господу. И те, кто идут этим путем бхакти-йоги, являются истинными парамахамсами. Имперсоналисты смотрят на бхакти как на метод, позволяющий слиться с бытием Господа в его безличностном аспекте – брахма-джойти. А поскольку Господь милостив каждому, Он удовлетворяет и их желания. В Бхагавад-гите 4.11 Господь заверяет «Еятхамам прападьянте». По мнению Шрилы Вишванатха Чакраварти Хакура, существует два класса парамахамс – брахмананди – имперсоналисты – и премананди, преданные. И те, и другие достигают своей цели, но премананди считаются более удачливыми. Однако и брахмананди, и премананди являются трансценденталистами и не имеют ничего общего с низшей материальной природой, существование в которой исполнено всевозможных страданий. Снова и снова я в почтении склоняюсь перед Ним, совершенной формой бытия и духовной реальности, Господом, избавляющим праведников и преданных от страданий и обуздывающим демонический нрав непреданных атеистов. Это Он вознаграждает трансценденталистов, находящихся на высшей ступени духовного развития, достижением цели, к которой они стремятся. Омагьянтимиранхасья гьянанджанашалакая чакшурунмиритам йена тайшмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине анахата праясана прабхупадасья туштае санкиртана правритиартам ихате гурве намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, в этом стихе Шрила Шукадева Госвами объясняет о взаимоотношениях и о положении, которое дает Кришна разные категории живых существ. Шрила Шукадева Госвами говорит здесь о преданных, и праведных людях. Преданные – это те, кто, здесь объясняется в комментарии, кто идет по пути бхакти, и также те, кто идут по пути бхакти-йоги, но целью преследует слияние с Господом. Есть две категории преданных, все-таки они считаются преданными тоже, кто использует метод бхакти-йоги для того, чтобы достичь брахма-джойти. Поэтому говорится, что результатами преданного служения могут являться пять форм освобождения. И одна, самая низшая форма освобождения в процессе бхакти-йоги называется как? Саюджи. То есть слияние с Господом и в его, ну не с Господом, а с его сиянием, естественно, в его аспекте брахма-джойти. И преданные могут начать преследовать эту цель, то есть преследовать цель слиться с Господом. И говорится, что премананди, парамахамсы, те, кто према, что вы знаете, да, что такое? Это чистая, беспримесная, ничем не мотивированная любовь и преданность Господу. И премананди, говорится, те, кто достиг высшей ступени духовного совершенства, они не хотят ни одной из пяти форм освобождения. Какие же пять форм освобождения существуют? Ниша, саюджи. Кто еще знает, какие есть формы освобождения? Пять вот. Первая, саюджи. Вторая какая? Саруппия. То есть иметь тело Господа. Мы можем не последовательность, просто вспоминать. Еще какая? Саруппия. Салокья. Это желание жить с Господом на одной планете. Дальше. Саниппия. Да? Что это означает? Это богатство. Да, богатство. Желать богатства Господа и его могущества. И еще? Иметь того же тела Божьего. Говорили. Какое? Саниппию, санидию, да? Есть еще. Вы сказали уже, союзом. Как вы слушаете? Удивительно. Вы слушаете? Нет, о чем речь идет? Вы, наверное, погружены где-то, летаете. Шраванам называется это. Шраванам, Вишну Смаранам. Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам. Как результат Шраванам, очень хороший Киртанам. А как результат Шраванам и хороший Киртанам, человек получает как награду, что Вишну Смаранам. Невозможно без хорошего Смаранам петь хороший Киртанам. А без хорошего Киртанам, это потом я тебе расскажу, через 5 лет. А без хорошего Киртанам человек не удовлетворяет Кришну. Поэтому Кришна говорит, я есть память, знание и забвение. То есть человек не, Кришна не дает ему память, не дает ему что? Смаранам, Вишну Смаранам. Он не позволяет думать даже о себе. Он говорит, да как ты так все делаешь? Как ты можешь обо мне думать, когда ты плохо слушаешь? А из-за того, что ты плохо слушаешь, ты потом плохо воспеваешь. Я недоволен твоим воспеванием. Поэтому зачем тебе меня помнить? Ты, в общем-то, не хочешь ничего просто. Хочешь от кармы избавиться? Ну, хорошо, я вот одного из, так сказать, несколько кармических реакций твоих приостанавливаю. Страдалец ты наш. Поэтому здесь Шукадева Госвами говорит, что Господь избавляет праведников и преданных от страданий. Но для преданного, для праведников страдание – это карма. А для преданного что страдание? Как вы думаете? Разлука с Господом. Для преданного страдания являются разлука с Господом. И в этой разлуке он воспевает, что? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Как ребенок, потерявший мать и отца. Как маленький ребенок, который оказался беспомощным, разлучившись со своей защитой, с источником своей жизни. Поэтому он так воспевает. Он все время ощущает разлуку. Это приносит ему страдания. Шрила Наратаман Даса Тхакур говорит, моей измученной душе. Чем же он измучился? Разлука. И тем, что эта разлука так долго длится. Он все время думает об этом. Он все время смаранно думает. все время погружается в размышления о Господе. И все, что он делает, через его действия, через его проповедь, все это выражается, чтобы дать эту разлуку другим личностям. Что вы делаете? Как вы забыли о Кришне? Вы разлучены с ним. Поэтому вы так страдаете. И вторая форма страданий, чистая форма страдания, это ощутить разлуку с Кришной. А оскверненное, когда это страдание осквернено материальное, то есть то просто кармические страдания. То есть какие-то определенные. Нога болит, рука болит, голова болит, богатства нет, жена ушла, дети померли и все остальное. А носу все время чири соскакивает. Ну и все остальное. Таковы, вернее, признаки всевозможных страданий, конечно, огромное разнообразие, но все они можно определить их вот именно этим. Кто же такие праведники? Праведники – это люди, которые идут по пути ведической концепции. То есть, это праведные люди. Они стремятся действовать в зависимости со своим статусом, ашрам, говорится, статусом ведической концепции, то есть ведической культуре. Что это означает? Что эти люди еще, может быть, и не достигли верха духовного, то есть высших ступеней духовного. И поскольку здесь говорится о ступенях, то ступень не может быть одна. Раз говорится высшей ступени духовного знания, значит, есть какие-то и низшие ступени того же духовного знания. Поэтому ведическая литература позволяет живым существам встать на разные ступени. Вот мы знаем, что в системе бхакти есть ступени бхакти, называемые, которые всегда были тысячелетиями, миллионами лет они были. И в большей степени применять их стал очень хорошо в нашу эпоху Шрила Бхактивинода Тхакур. Он опять раскрыл для преданных, которые проповедовали, как нужно правильно подготавливать живые существа к принятию, то есть продвижению по этим ступеням бхакти. И вы все знаете, что первая ступень бхакти называется как? Шрадхаван. Шрадхаван. Что такое шрадха? Вера. Вера. Шрадха. И во что же он должен поверить? Ну, все мы должны поверить в Кришну. Правильно. В авторитет священных писаний. В авторитет ведической литературы. Это первая стадия для тех людей, которые ничего еще не знают или знают что-то понаслышке. Вот что мы вчера пытались сделать. По крайней мере, чтобы они поняли, что веды являются авторитетными священными писаниями. И развить в них веру, что если в ведах так написано, то это так и есть. О Кришне ли, о демонах ли, о ком угодно. Что веды – это авторитетный источник. И что все знание заключено в ведической литературе. Именно поэтому Шрила Прабхупада говорит, тех, кто следует указаниям вед. Это люди какие? Праведные люди. Они прибегают к ведическим методам построения своего бытия. И раз они прибегают к ведическим методам, то это называется ступенями восхождения в духовной жизни. Постепенно они начинают очищаться, следуя этим правилам, поскольку вся ведическая литература предназначена для очищения, не для осквернения, для очищения. Где стоять, как стоять, куда смотреть, куда плевать, что носить, чего нельзя носить, как мыться, как бриться, как сморкаться, все там есть. Все абсолютно есть. Где туалет должен быть, и туалет ни в коем случае не должен быть рядом с кухней, но в Кали-югу все привязаны к своим испражнениям. Да. Поэтому всегда туалет, вот нет, там туалет сделать, кухня там. Нет. Там кухня, и там прямо рядом всегда будет туалет. Это Кали-юга. Вся культура выражается сразу в их деятельности. Поэтому иногда люди говорят, как вы узнали, что мы деградировали? Если у вас кухня рядом с туалетом, все понятно. Потому что кухня Кришны. Если у вас рядом с Кришной испражнение, кто вы такой? Вот тут написано. Вам нужно обуздывать демонический нрав. То есть демона. Непреданный атеист называется. То есть раз человек не предан, значит он атеист. Поэтому даже ведическая литература описывает это как атеистические деятельности, которые ведут к развитию постепенно по ступеням преданности Господу в разных его проявлениях, в разных его аспектах. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, что не очень разумные люди поклоняются полубогам, преследуя материальные цели. И если кто-то очень искренний, верит в какого-то полубога, то я изнутри еще больше укрепляю его веру и даже развиваю. Для чего Кришна это делает? Что если кто-то поклоняется полубогу, он укрепляет его веру и даже ее начинает развивать, сам Кришна. Для чего, как вы думаете? Потому что все полубоги, да, они преданы. И так или иначе человеку придется узнать о Кришне. О том, что говорят в конце каждого жертвоприношения. Такие маленькие слоги. Слоги. Ом. Тат. Сад. И люди не знают, что это такое. Они говорят, да эта мантра полностью посвящена Индре. Но они не замечают, что между словами присутствует Ом. Вот мы говорим, Ом Агни Намаха. Это Агни. А Ом кто? А Ом-то кто? Кришна. Это Кришна, поэтому никогда, на самом деле, он говорит, я укрепляю, вот он в Агни верю, Агни молится, но он молится так, Ом Агни Намаха. Или он говорит, шиваиты ходят, ганджу курит, они говорят, Ом Шивая Намаха. Мы Шиве поклоняемся. Ом Шивая Намаха. А кто ж такой Ом? Может, вы на Махе поклоняетесь? Тогда уж. Кто впереди всегда стоит? И чем заканчивается любое жертвоприношение в конце? Даже если там не было ничего, там всегда везде есть Ом, Ом, Ом. Все начинается. И в конце жертвоприношения. Цель-то жертвоприношения они не видят. Потому что в каждом жертвоприношении, даже в самом низшем, всегда в конце надо сказать, спеть. Что? Ом Тат Сат. Мы поклоняемся Шиве, они говорят. Это жертвоприношение мы посвящаем Господу Шиве. И в конце они говорят Ом Тат Сат. Потому что так говорит ведическая литература. Яджурведа прямо говорит, как правильно выполнять жертвоприношение для удовлетворения полубогов. В Яджурведе нигде не говорится, что вы должны удовлетворять Кришну. Почему? Потому что это ступень восхождения людей, которые хотят материального процветания. И параллельно материальному процветанию, по правилам, они могут получить духовный прогресс. Поэтому они действуют ради плодов. Ради плодов, такой называется раздел карма-канда. Они действуют ради плодов. Но они все время произносят Ом Тат Сат. Или они говорят Ягья, они поют Ягья. Кто такой Ягья? Или они говорят Ом Агни Намаха. Или они кричат Сваха. Они не знают, Кришна в Бхагавад-гите говорит, я есть огонь жертвоприношения. Поэтому, когда они говорят Ом Агни Намаха, кому они поклоняются? Я огонь жертвоприношения. Они думают, нет, мы Агни поклоняемся. Поэтому все на самом деле направлено на Кришну. Поэтому он говорит, что кому бы ни поклонялся человек, кому бы он ни поклонялся, на самом деле он поклоняется лишь мне одному. Но не знает это. Он поклоняется лишь мне, потому что я есть Ягишвара. Я цель аскез, и я есть верховный наслаждающийся и верховный контролирующий. Все приходит ко мне. Поэтому Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Поэтому он провозглашает бхакти, что это так, как правильно поклоняться ему, и что его удовлетворяет. Его удовлетворяет любовное преданное служение, бхакти-йога. Все остальные категории его не удовлетворяют. Или удовлетворяют, мы говорим, в меньшей степени. В меньшей степени. Дальше здесь объясняется, что он обуздывает демонический нрав. Каким образом Кришна обуздывает демонический нрав? Если люди не связаны ведическими правилами, предписаниями на одной из ступеней, то они обуздываются. Чем вот мы человека обуздываем? Вот представьте, кто-то начинает кричать, бегать, драться. Что мы хотим с ним сделать? Его? Мы хотим его связать. Веревками мы его хотим связать. Как веревка на санскрите называется? Гуна. И есть еще карма. Кнут дхармы. Кнут такой. Плеть дхармы. То есть не понимаешь, тебе карма как даст, и ты сразу все начинаешь понимать. Поэтому для всех сословий существуют определенные даже формы воздействия. Мы находим в Шримад-Бхагаватам, что для тех, кто находится на уровне интеллектуалов, браманы, их можно пристыдить отсутствием понимания и знания. Человек с брахманическими качествами, это больше всего его задевает. Когда кто-то говорит, ну, у тебя нет чистоты. Да, у тебя чистоты не хватает. Мы можем их чистотой упрекнуть, потому что это браман. И если браман узнает, что он нечистый, люди начинают его этим упрекать, браман. Как, у меня нет чистоты? И он начинает развивать. Это и для него большое суровое наказание. Обвинить его в отсутствии чистоты. Общественность его мало интересует. Но если мы не качество. Кшатрия для него позор хуже смерти. Кшатрия, если человек кшатрия, его надо опозорить. То есть, чтобы его двигать, его надо позорить почаще. Тогда он двигается. Потому что так сильна кровь кшатрии. Он даже не может простить малейшего. Помните, да? Как Нарада Муни, он, так сказать, вдохновляет Хруву Махараджа. Для кшатрии позор хуже смерти. Для вайши. Я ему скажу, что ты нечистый, он скажет, ну и что? Ну и что? Ну и что, что я нечистый? Зато богатый. Вы скажете, о, там все люди про тебя плохо говорят. Да плевать на них, у них нету денег, а у меня вот. Это вайши. Его как наказывают? Его лишают богатства. Вот тогда он, все буду делать, отдайте, верните богатство. А шудра? Ему скажи, у тебя нет чистоты. А что это такое? Где та книга, в которой я прочитаю? Ну, это шутка. Все мы такие. Его позоришь, а он говорит, там мне чихать, сам такой. Мы у тебя денег отберем. Мне нечего терять, кроме своих оков. Я, так сказать, голодранец. Как это по-украински пролетарий? Голодранец, да? Голодранцы у всех украин, гыть до кучи. Это значит, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Голодранцы у всех украин. Он говорит, я голодранец, чего мне забирать? Но шудра боится чего? Физических наказаний. Поэтому шудр наказывает. Потому что источник всей его жизни – это его руки, его тело. То есть его философия в телесной концепции более глубока, поэтому его наказывают физически. Физически. И разные склонности есть у разных даже категорий. Кого-то иногда наказывали физически, видя, что он не, ну, так сказать, не на очень-то высоком уровне своего положение своего статуса. Почему Кришна Арджуне говорит? Для кшатрия, он сказал, они будут позорить тебя, они все будут говорить, что ты трус. А для кшатрии позор хуже смерти. Иди и сражайся. А Арджуна говорит, ну и что? Все равно не будут сражаться. Ну и пусть они, пусть они всяко разное обо мне говорят. Поэтому Арджуна пришлось выслушать от Кришны. Он сказал, что ты действуешь, как недостойный шудра? Ты уподобился женщине, потом еще он вообще ниже еще опускает. Он сказал, ты уподобился женщине, он сказал. Вырви из сердца эту недостойную жалость. Кому жалость? К себе. Вот мы думаем, что мы очень любим детей. На самом деле это не любовь к детям, это кама, вожделение. Привязанность, проистекающая из телесных концепций. Из телесной концепции. Что такое? Потому что если с нашим ребенком что случится, мы этого не переживем. И все наши страхи по поводу детей-то относятся к страху перед своими страданиями. Поэтому мы желаем-то и боимся за что в итоге? За себя. Видите, как все эгоистично. Но люди даже не задумываются, что это просто обычный эгоизм. То есть аханкара, ложное эго, и никакой любви на самом деле, и заботы-то нету. Есть только забота о себе, о своих чувствах. Потому что если с этим объектом что-то произойдет, а я к нему привязан телесно, потому что он выскочил из меня, тело, так сказать, выскочило из меня, то не дай бог с его ручкой что случится, я-то буду страдать больше, чем его ручка. Поэтому вся забота направлена на что? Посмотрите, люди мало задумываются об этих механизмах. Но вы же все понимаете, что это так. Мы боимся, ой, ты только не умирай. Почему? Потому что я не вытерплю таких страданий. Я так жалею себя, я так боюсь сам себя. Я боюсь собственных страданий. Поэтому говорится, что эти все эти любовь к родине, там, к матери, к детям, все это на самом деле проявление вот этой, как Бхагаватам Кришна говорит, вырви из сердца эту недостойную жалость. То есть это телесная концепция и жалость. Как такой ценой убийства вот этих я потом буду жить? Смотрите, в Бхагавадгите это четко определено. Он беспокоится о чем? Что он их убьет? Он беспокоится, что его потом будет... Он будет страдать от этого, и он беспокоится о своих страданиях, а не о них. Потом он говорит, женщины падут, варна самскара, туда-сюда и все остальное. Так и мы начинаем тоже говорить. Да нет, мы не о себе заботимся. Вы слышали когда-нибудь? Да что вы, я даже не о себе. Он тоже так начинает говорить. Потому что это называется телесные привязанности. Что же такое воспитывать детей или там в сознании Кришны? Это немного другой уровень сознания. Мы беспокоимся в большей степени не о их телесных проблемах, а беспокоимся о их духовной жизни. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, самая высочайшая забота о детях проявляется в том, насколько вы осознающие Кришну. Потому что ребенок все на первых этапах жизни все берет от вас. Поэтому заботясь о своей духовной жизни, вы автоматически меняете свое поведение. Поэтому ребенок в первую очередь получает от вас это благо, если вы преданы. Поэтому Шрила Прабхупада пишет, мой дорогой отец, всем я обязан тебе, потому что ты был чистым преданным. И благодаря тебе пробудилась моя преданность Кришне. Он все время об этом пишет. Вы видели, читали, как он много везде вспоминает своего отца и прославляет своего отца. Как он везде всем своим поведением, своей преданностью, как он пел перед алтарем, Прабхупада все время рассказывал, когда я видел своего отца, как он поет этому Кришне, как он его любит, я думал, вот это на. И я подражал своему отцу. Что-то я чувствовал в этом очень важное и возвышенное. Вот что такое воспитывать детей в сознании Кришны. Это самому быть очень преданным. И развивать свою преданность. И Шрила Прабхупада это везде описал. И он рекомендовал, то есть это весь основа всей варнашрамы, так называемой, то есть семейные люди, они развивают собственную преданность. То есть они строят все отношения в семье между собой на преданном служении, и ребенок автоматически видит. Потому что лучшая проповедь это что? Собственный пример. Итак, Шрила Прабхупада, вернее, дальше в этом стихе описывается, что это он вознаграждает трансценденталистов. Трансценденталистов. И мы видим вот эти две категории трансценденталистов. Брахмананди и Премананди. Это трансценденталисты. И те, и другие трансценденталисты. И находящихся здесь пишется на высшей ступени духовного совершенства. То есть их ступень уже нематериальна. Существует три категории. Вы, если вы знаете, три уровня камы. Кама означает вожделение. То есть бхакти, соприкосновение с материальной энергией, когда живое существо попадает в материальный мир, его бхакти превращается во что? В каму. В каму. Кама это и есть. И вот существует до того, пока человек не очистится, то есть не трансформируется эта энергия обратно в бхакти, прямо бхакти. И бхакти-шакти его называют. Шакти на санскрите означает энергия. Все, весь Шримад Бхагаватам рассматривает все это творение, и Кришна, и все великие мудрецы, с позиции чего? Непостижимости энергии Кришны. Поэтому наша школа называется Шакти Паринама Вада. Я думаю, мало люди вот в Индии вот этого никто не понимает. Когда они видят, приезжает исконовский преданный какой-нибудь там с кантималом или даже со шнуром, и кто-нибудь специально подходит из индусов и говорит, какая ваша школа, ты хоть знаешь? Он говорит, наша школа Шрила Прабхупады. Они так смеются. То есть это не авторитетно. Он говорит, ну хорошо, Шрила Прабхупады мы вашего знаем. А ты хоть знаешь, какую школу ты, к какой школе принадлежишь? Хари Кришна. Да, они еще больше смеются. Это не, то есть, видишь, что это профанация. Профаны. Это о чем я говорю вот, по поводу того, что я вам утром говорю. То есть, это не научно все. Значит, они видят, что это все дилетантизм. Наша школа называется Шакти Паринама Вада. Существует очень много всевозможных паринам. И существует очень... Вот мы говорим, имперсоналисты. И для нас все имперсоналисты. Но имперсоналисты все разные. Есть Брахма Паринама. Есть очень много разных школ имперсоналистских. И не все имперсоналисты, они такие, вот, как мы их считаем, там, демоны. Есть имперсоналисты такие, которые через этот аспект достигают Кришны. Поэтому Кришна в Бхагавадгите говорит, очень трудно медитировать на мой безличностный аспект. Но даже они достигают меня впоследствии. В итоге они достигают меня. То есть они постепенно переходят на это Брахмаджоти, там разбираются и дальше, то есть они возвращаются и встают на путь Бхакти и опять уходят. То есть он говорит об этом, то есть об этой категории. Есть разные имперсоналисты. Разные школы, более 100 школ имперсоналистских. И все они между собой разные. Но все-таки они заключены в том, что они привлекаются низшим уровнем. Брахмананди. То есть они не хотят, еще не достигли этого понимания. То есть у них нет этого желания. Желания принять Кришну как верховную личность Бога. У них и остается этот оттенок наслаждения. И вот поэтому этот оттенок наслаждения отдельно от Кришны называется как? Кама. Кама, вожделение, да. Не существует три уровня этого вожделения. Первый уровень называется карма-ками, то есть привязанность к плодам своей деятельности и деятельность ради ее плодов, карма-ками. Вы знаете, да? То есть грубый секс есть и есть секс такой, так сказать, желание богатства, желание плодов и привязанность к этим плодам, называется карма-ками. Второй уровень называется ситха-ками, то есть когда дальше человек шагает своей каме, у него есть желание мистических совершенств. Он хочет управлять законами материальной природы, ситхи иметь, становиться меньше меньшего, там, ходить по воде, летать, дематериализовать, там, телепортация там, и все такое. Ситхи каме называются. Для них есть что? Йога. И они могут через йогу получить, удовлетворить свое вожделение, ситхи каме. Но цель йоги – дать мукти, да? И этих людей называют муктиками. То есть их вожделение таково, что они сами хотят стать Богом. Это тоже вожделение. Говорится, что это последняя цитадель сексуальных проблем. Желание стать Богом – это последний уровень вожделения. Желание объявить себя Богом. Вот эти все сати, сай, бабы там, эти все, они все себя объявили Богом. Это называется муктиками. То есть это все вожделение их заставляет это сделать. Зависть к Кришне, поэтому они себя объявляют Кришной. И муктиками делится еще на одну категорию. Есть пхуктиками, то есть желание райской жизни, желание небесного комфорта. Те, кто хотят в рай попасть. Всякие огненные планеты, там вот агни-йога, там еще какие-то йоги. Они в рай все хотят попасть. На райские, на другие, в другие субстанции. Там типа этого Карлоса Кастаньеды со своими коконами энергетическими. Все они хотят наслаждаться. И все эти мистические совершенства ситхаками. Ситхаками, пхуктиками и муктиками. И еще ниже их это кармаками. Те, которые просто хотят ставить свечки, чтобы получить деньги, здоровье и все остальное. Это кармиками, самые низшие уровни. Это все кама, все вожделение. И есть... Вот демоны, что, кто такие демоны? Они хотят материального прогресса. И у них есть, они вы все знаете, да, читаете, что они совершают йогу тоже. Они тоже хотят удовлетворить Брахму, они хотят удовлетворить Шиву. Они поклоняются точно так же. Потому что Они поклоняются духам разным, привидениям, используют тантризмом там, и все остальное. И они получают материальные богатства всевозможные. Они ситхами обладают всевозможными. И они так аскетичны. И говорится, что все они аскезы принимают из ложного эго, движимые ложным эго. Что значит движимые ложным эго? Желанием камы. Наслаждаться они хотят. Почему говорится хирани кашибу? Золото и мягкие постели. Все аскезы для того, чтобы стать вот таким. Золотом себя облепить и мягких постелей. Заниматься, то есть, камой. Все это кама. Равана кама, все кама. Это демон. И все свои аскезы они совершают под воздействием камы, вожделения. Вы помните, да, как, допустим, Хирани Кашипу, он истязал свое тело. Говорится, тот, кто истязает свое тело и беспокоит свое тело, так же, как и присутствующую в ней параматму, есть демон. Прямо Кришна говорит. Тот, кто истязает свое тело, а значит и присутствующую в нем параматму, то есть беспокоит, потому что тело не предназначено для того, чтобы его резали, стреляли там в него, сам еще человек, членовредительство, чтобы кому-то что-то доказать. Шрила Прабхупада говорил, это демоническая природа, это демоны. Вены там себе рвать что-то кому-то, чтобы это демоны. Поэтому, когда Прабхупада очень сильно осуждал Махатму Ганди, когда он принимал аскезы ради политических целей. Цель аскез – это удовлетворение Господа Кришны, а не каких-то материальных проблем. Это склонность демоническая, говорит в людях. Когда они принимают, голодают, чтобы им там дали денег. Хирани Кашипу точно так же делал, чтобы ему дали власть, почесть, деньги, богатство и все остальное. Это демоническая природа, решить проблемы таким образом, то есть совершать. Поэтому вся тапасия, вся аскеза направлена только на удовлетворение Господа Кришны и по предписаниям. То есть человек узнает, какая тапасия, как удовлетворяет Кришну, и он совершает эту тапасию. В этот век повторение 16 кругов определено для людей Кали-юги. И что? Соблюдение 4 регулирующих принципов, и тот, кто дальше хочет шагать, он должен шагать до проповеднических уровней. До проповеднических уровней. В разные формы проповеди. Своим поведением некоторые проповедуют. Некоторые проповедуют тем, что распространяют книги, что является баджина, брихат мриндангой. То есть Прабхупада определил это как более эффективный, чем даже киртан. Прабхупада сказал, когда его спросили, киртан или распространение книг, что вы больше у вас удовлетворяет? Прабхупада сказал, если у вас есть возможность распространять книги, то я считаю, меня удовлетворит больше, если вы пойдете распространять книги, чем даже если киртан собрались делать. То есть совместное воспевание. Меня больше удовлетворит распространение книг. Поэтому Прабхупада определил санкиртану, то есть распространение именно книг. Все санкиртану, но распространение книг Шрилу Прабхупаду. Мой гуру Махарадж всегда говорит, запомните, когда вы распространяете книги, вы лично удовлетворяете Шрилу Прабхупаду. Лично его напрямую удовлетворяете. Если вы хотите меня чем-то удовлетворить, постарайтесь удовлетворить Шрилу Прабхупаду распространением этих книг. Потому что благодаря распространению этих книг Кали-юга останавливается. Благодаря проповеди этих книг останавливается Кали-юга. И кто-то всегда недоволен. О, опять это санкиртана, опять все свели к распространению книг. Что такое, говорит, я не понимаю. Я не понимаю, потому что Прабхупада говорил всегда про книги. Все, что мы делаем, это для того, чтобы дать людям книги Шрилы Прабхупады. Вторая ли волна, третья волна, чтобы люди могли узнать о Кришне из священных писаний, авторитетно узнать. Задуматься, чтобы они могли получить хорошее объяснение. И самое главное, чтобы они начали воспевать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И чтобы они вытащились из этих грязных гун невежества и страсти. Потому что пока они будут под влиянием этих гун, они будут вынуждены поклоняться демонам. Они будут вынуждены поклоняться великим личностям. Им тяжело будет думать о Кришне, потому что это модусы такие. Поэтому Кришна говорит, те, кто в невежестве поклоняются духам и предкам, те, кто в страсти поклоняются великим личностям и демонам. У нас всегда, когда мы в таких гунах находимся, всегда есть опасность соскользнуть из-за своей камы, то есть из-за своего вожделения. Кама. Поэтому это очень опасное положение, когда человек не понимает, то есть он совершает какую-то деятельность не для удовлетворения Кришны, а совершает ее просто движимый ложным эго. Движимый ложным эго. Что значит? Телесными представлениями. И он начинает свое тело, так сказать, истязать. Это демон. Это демоническая природа. И Шрила Харидас Такур говорит, каждый в Кали-Югу, каждый в разной степени обладает демонической природой. И единственным способом, который уничтожает демонические качества, является воспевание святого имени. Воспевание Хари Кришна Махамантры. Это единственный способ и самый эффективный. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что Хари Нама, Хари Нама. То есть нет иного пути, кроме воспевания. Нет иного пути, нет иного пути. Он повторяет это 3 раза. Если кто-то пытается чем-то другим избавиться, то это невозможно. Нет иного пути от чего-то избавиться. Поэтому Кришна говорит Арджуне, Сарват Харман Паритяджа, ты сначала предайся мне, и я тебя избавлю. Сам ты не сможешь избавиться от этого. Ни при каких обстоятельствах. Ты не сможешь. Живое существо, оно все время обуянное своей гордыней, думает, что оно само может что-то здесь решить. Воспитать, я сам воспитаю своих детей, я сам устрою их. Это такая иллюзия. Кто ты такой? Ты что, тебе подвластен закон кармы? Я уберегу своих детей от их кармы. Как? Если ты не предаешься. Ты можешь их уберечь, если ты идешь по пути духовного самосознания в системе бхакти-йоги. Если ты воспеваешь Хари Кришна, ты своего ребенка уже защищаешь. Если какими-то другими способами, ты никого не сможешь защитить. Это такая иллюзия, что мы здесь кого-то кормим, поддерживаем и все остальное. Все делает сам Господь. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, весь мир введен в заблуждение, ибо никто не знает, что действует лишь я один. Как вы думаете, вот кто сейчас руку поднял? Как я поднял руку, как вы думаете? Я поднял руку? А кто? Теоретически полубоги? Нет, не полубоги. Параматма подняла. А кто такая параматма? Кришна. А что я? А как же рука поднялась? Она пожелала. То есть душа только желает. Но поскольку она введена в иллюзию ложным эгом, то есть концепцией тела, она думает, что это она поднимает, что она совершает усилия и все остальное. Потому что есть это отождествление. Оно осознает себя телом, поэтому оно думает, если тело болеет, то он, ой, душа моя болеет, ой, душа моя заботится, ой, душа моя беспокоит. Душа ничего не делает, она только желает. Желаю то, желаю все. А параматма, он говорит, хорошо, сейчас руку подниму, глазами хлопнула, все остальное. Параматма все это. Параматма дает указания всем полубогам и все остальное. Все движет параматма. А живое существо только желает. И когда живое существо... У нее доминировать становится желание достигнуть Кришны, Кришна начинает исполнять это желание точно так же. Он говорит, о, ты решил ко мне обратиться, как две птицы, помните, Прабхупада сравнивает, как две птицы, одна клюет плод и не обращает внимания на вторую птицу, а другая птица, она свидетель, и ждет до тех пор, пока эти плоды не будут предложены той птице. Хотя той птице-то эти плоды, в общем-то, и не нужны, потому что все плоды принадлежат той птице. Так все происходит. Но мы, введенные в заблуждение, думаем, что это мы тут выполняющие деятельность. Поэтому Кришна сказал Арджуне, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Это очень важно. Это есть положение, когда человек вырывается из телесной концепции и понимает, что все, что он совершает, он путного. Это только по милости Господа происходит. И поэтому он еще больше желает, то есть это желание нужно развить. И когда оно развивается в процессе бхакти, это желание достигнуть Кришну. Кришна видит, что это желание сильное, и он начинает его... Хочу камы, жениться хочу 80 раз. Ну хорошо, Татаста, он исполняет это наше желание. То есть то, которое наиболее сильнее. И когда у нас появляется, почему Прабхупада говорит, поставьте Кришну впереди, а все остальное сзади, тогда Кришна будет исполнять. Когда Кришна видит, что у нас доминирует желание, душа начинает желать достигнуть Кришну, даже имея всякие остальные желания, но очень сильно желая. Даже маленькое желание, Кришна сразу, о, наконец-то у тебя появилось желание ко мне как-то идти. И он сразу обращается, и он сразу начинает так устраивать, что мы к нему начинаем продвигаться. Да? Кришна так милостив, он так о нас беспокоится, и об этом именно пишется здесь. И вот здесь далее говорится, что он дает достигнуть цели. Он дает достигнуть цели. Мы-то думаем, что мы сами достигаем цели. Но в этом стихе Шукадева Госвами ясно объясняет, что Кришна дает достигнуть этой цели. Если Кришна не даст достигнуть, никто ничего не достигает. Вообще никто ничего не сделает. Потому что Кришна это не санкционирует. И никто не может этого сделать. Ты хочешь меня достигнуть? Нет, ты меня не достигнешь. Потому что, чтобы достигнуть меня, нужно совершать нелюбовное преданное служение. И он позволяет достигнуть себя. То есть это его разрешение. Это не какой-то механический процесс. Он не хочет, чтобы вы его достигли, а вы его раз и достигли. И он говорит, ах, ты меня все-таки достиг, негодяй. Ой-ой-ой, теперь куда от тебя деться? Нет, так не происходит. Он позволяет достигнуть себя, предавшийся себе душе и совершающий любовное служение посредством бхакти-шакти. Это энергия связующая. Это есть связь, как телефон. Есть плохой телефон. Берешь там где-то, звонишь. Алло, алло! И там что-то. И мы говорим, о, высший разум! И начинаем выдумывать там что-то. Есть такие йоги. Есть такие, которые там в чужой разговор вмешались и говорят, о, там два садху разговаривают и начинают писать комментарии к этому. Чей разговор они включились, они даже не знают. Вы знаете, как эти контактеры. У них голоса, ну кто там еще с кем разговаривал? И они говорят, ой, мы контактеры, мы голоса, голоса. Мне сказали туда пойти, колбасы наесться. Я Бог. Так, мне горшок цветами упал на голову, я Бог. И очень много всяких. И все вот эти философии, это связь, от плохой связи у них все это. Все эти спекуляции от плохой связи. Алло, алло, девушка, девушка, абсолютный что? Тетина, что за тетина? Они не слышат, что там говорят. То, что шорохи для кого-то, для кого-то. А у кого-то вообще все сломано, он тоже. Знаете, как маленькие дети, проводов нету, они. Да, ну ага, ну хорошо. Они изображают. Это сахаджи. Притворщики. То есть там нету никакой связи, но они себя изображают. Мы медитируем, мы медитируем. Небо, мы там в космос улетели. Вот они там это. Трансцендентальная медитация. Никакой медитации. Просто им адреналин впрыскивает сюда, и они ощущают разные состояния. Это обычная медицина. То есть все эти практики по кундалине они поднимают. Вы представьте. Кундалини поднимают. Мужики и тетки поднимают кундалини. Калиюжные мужики и тетки. Они даже не знают, что такое кундалини, как его собрать. Они не чувствуют. Им говорят, вот здесь, в центре, вы чувствуете горячо? И когда человек начинает концентрировать мысль на каком-то точке тела, он может начинать чувствовать это. Вот вы начните думать о пальце, и вы почувствуете этот палец. Вот сейчас вы почувствуете про мизинец на ноге. А 3 секунды назад вы осознавали, что у вас есть мизинец на ноге? Нет. Смотрите, куда ум перемещается, то вы начинаете осознавать. То есть думать об этом. Так и тут. И вот они думают. Это называется думать. Кришна позволяет думать, что у нас кундалини там собралось. Они каждый день занимаются там с чем-то, я не знаю. Едят там омлеты там всякие все. И потом они говорят, мы кундалини поднимаем. Это такая глупость. Люди не знают, что такое йога, что такое чакра. Они говорят, чакры мы открываем. Ты знаешь, что такое 10 жизненных потоков воздуха в организме? Удана, апана, там, прана. Что? Нет, Нирмала Матаджи говорит, самое главное вот это, взять кундалини, раз и по всем центрам. Тут, там, адхара, вот. Такой профанация. Люди даже не понимают, что это все. Но все-таки они, по крайней мере, узнают о чакрах, что есть такое кундалини, что там есть такая половая потенция. Там. Они хотя бы приобщаются. Когда приобщаются еще? Но Прабхупада говорил, все они негодяи, они беспокоят общество. Нужно сразу им дать бхакти. Сразу. Потому что иначе они запутаются. А переучивать собаку, старую собаку новым привычкам, он говорит, это практически невозможно. Переучить старую собаку новым привычкам. Представляете, что это такое? Вот вы берете взрослую собаку, которую уже научили, и пытаетесь ее по новой переучить. Это практически невозможно. Практически. Поэтому Прабхупада говорил, что нужно постараться людей изолировать, и, то есть дать им возможность услышать о преимуществах бхакти-йоги, о ведических подходах. Потому что все эти личности, Махариша Рабинда кричит, что он ведантист. Шри Чинмой кричит, что он ведантист. Нирмала Матаджи, она все на ведах. Они все про веды кричат. И они имеют какое-то отношение, но они не имеют отношения к веданте. Что такое сакраментальное? Вы думаете, Что такое ментал? Ум. Сакральное. Что значит сакральное? А? Правильно. Да, закрыто. Умственная деятельность. Все ментальное у них. Ментальное. Поэтому Прабхупада смеялся. Он говорит, все это ментал. Все они на ментале плавают, так сказать. Мано-майя называется. И спекулируют. Что у них что-то там куда-то поднялось, там что-то вылечилось. Все на уровне тела. Все на уровне тела. Но это тоже приносит какое-то благо, потому что всегда есть личности, которые не хотят принимать Кришну. Поэтому Арамина не повторяет Хари Кришна мантру, так сказать, 64 круга каждый день. Не поет Гоуранга, Нитьянанда. Он не поет этого. Он делает свои шарики, делает свои, так сказать, аюрведические лекарства. Он дает телесные всякие представления. И люди, они не понимают, что это такое. Поскольку они не имеют этой науки. Поэтому Прабхупада был так заинтересован, чтобы мы могли людям дать эту информацию, преимущество, чтобы они не тратили свое время на это. Представляете, жизнь так коротка, никто не знает своей кармы, а он начнет заниматься там с Нирмалой Матаджи и помрет. И мы ничего не смогли ему дать. Он даже о Кришне не узнал ничего, только узнал о Нирмале Матаджи. Нигде в писаниях не скажут, кто узнает в Кали-Югу Нирмалу Матаджи, сразу так и достигнет там чего. Ну, немало, значит. Нирмала на санскрите означает чистейшая. Это одно из имен Шримати Радхарани, на самом деле. Нирмала. Чистейшая. Ну, вот был тоже Рамакришна, знаете такого? Который Дурге поклонялся. И у него был ученик Вивекананда. И вот они были все поклонники Кали. Дурге поклонялись. Все демоны Дурге поклоняются. А у него, смотрите, имя какое было, Рамакришна, Вивекананда, труды тоже написали, любовь, то есть любовь к Богу, к матери, мать Дурга называется. Даже мантра все равно к Кришне направляется, в смысле, Кришна, но неправильным образом, поэтому они получают Дургу. Там говорится, Ом Дари, Дари это значит Дурга, вот на тибетском языке, лама они изучают, Ом Дари, Дудари. А ты поешь. Да. Ом дари, дудари. И они поклоняются Дурге, но сами не знают. Их спрашивают, а что это, кому поклоняешься? А это Дурга такая. Вот. Абсолютная истина. Это уровень. Буддисты. Буддисты, марксисты, ленинисты. Все они, так сказать, в одной повозке. В одной повозке. Такова концепция. Поэтому мы должны очень хорошо понять, что Кришна дает достигнуть своей цели тем, кто стремится к ней. Здесь в конце говорится, к которой они стремятся. Кришна исполняет желание. Если мы стремимся к этому, Кришна дает нам эту цель. Если мы выбираем именно бхакти и следуем по этому пути. Как это произойдет, нас не должно заботить. Это непостижимость энергии Кришны. Как негодяй уходит на Голоку Вриндавана. Просто взойдя на корабль трансцендентального знания. Поэтому Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, зайди на корабль трансцендентного знания, и ты успешно переправишься через океан рождения и смерти. Успешно – это значит вернешься ко мне. Неуспешно – это значит брахма джойти. Но Кришна обещает – успешно. Прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разобьешь желание достигнуть меня. А когда ты разобьешь желание достигнуть меня, я исполню это желание. Я цель тебе дам. И ты ее достигнешь. Я дам тебе достигнуть этой цели, которой стремление означает одно из положений слова стремление. Какое? Ну мы к чему стремимся-то? К тому, чего желаем. И насколько мы сильнее желаем, настолько мы что? Сильнее стремимся. Поэтому одно из по категории слова желание есть стремление. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Да. Как научиться за счет себя, за счет других поддерживать самое важное самочувствие? Ну, нужно знать сначала, кто ты. Очень просто объясняет Шрила Джива Госвами, объяснял так, что вы должны разделить, когда у вас какая-то проблема, которая не дает вам спокойно действовать или жить, какая-то проблема, какая-то привязанность, какие-то проблемы. Вы должны узнать об источнике этих проблем. И вы должны разделить себя сразу на три категории. Первое. Эта проблема приносит беспокойство моей духовной душе. А может ли духовной душе принести что-то проблему? Кроме проблемы разлуки с Кришной. Нет. Второе. Это приносит беспокойство моему уму и ложному эго. И третье. Это приносит проблему моим чувствам. Грубым физическим чувствам. И тогда вы сразу увидите, кто вы. Так все просто, смотрите. Любой конфликт, любое противоречие, любые какие-то страдания, сразу можно определить, кто вы в первую очередь. Вы сразу можете увидеть, что я животное, потому что все мои на чувствах. Я страдаю из-за того, что на чувствах у меня все проблемы. Или я просто, так сказать, мутха, осел, потому что сейчас только мое ложное эго тут страдает и мой ум. Но духовная субстанция остается всегда чистой. Кришна говорит, ее невозможно рассечь, убить или что-то с ней сделать. Как душу можно оскорбить? Прабхупада говорит, это одно и то же, что плевать в солнце. Поднял, пум-пум-пум. И думать, что этот плевок долетел до солнца. Я, знаете, солнце оскорбил, плюнул на него, чихнул. Видели, да, на нем сморчок мой летит. Так это оскорблять преданных, оскорблять душу какую-то. Как можно? Душу. Что значит оскорбить великую душу? Это значит непочтительно отнестись к Кришне. И человек всегда получает просто реакции. То есть этот плевок, это оскорбление, возвращается к нему. Поэтому мы говорим, оберегаем каждого, не оскорбляйте преданных, не оскорбляйте душу. Потому что этот плевок, который вы плюнули сейчас в этого человека, он прилетит вам. Поэтому мы так оберегаем каждого от аппаратов этих, от этих оскорблений. Есть разные формы оскорблений, разные уровни оскорблений. Есть те, которые Кришна тут же прощает, мгновенно эти оскорбления. Есть оскорбления, которые не прощает пыль с лотосных стоп преданных. Даже Кришна простил тот человек, но пыль со стоп этого преданного она не прощает. И человек все равно получает реакции за это. Какие реакции? Он теряет вкус, раса. Уходит раса, то есть вкус вообще к поискам абсолютно истины уходит. И он полностью погружается во что? В авидью, в невежество. То есть опять становится животным, даже иногда демоном превращается. Есть такие проблемы, когда живое существо пытается все-таки противоборствовать Кришне, и оно превращается в асура, то есть начинает соперничать с Господом. То есть терзать свое тело, которое ему не принадлежит. И мы видим, как они там сидят, всякие дышат что-то. Что они его терзают? Ничего они не смогут найти. Никакими аскезами, никому они ничего не докажут. Потому что пока Кришна не удовлетворен, не исполнится ни одно желание наше. Поэтому Суручит, как говорит Дхруви, дорогой мальчик, чтобы залезть даже тебе сейчас на колени отца, или что-то поменять в своей жизни, в своей карме, ты должен удовлетворить верховную личность Бога, Господа Вишну. И она смеется, потому что она уверена, что он мне этого не сможет сделать. И она так над ним. Ха-ха-ха. Но Дхрува, будучи пятилетним мальчиком, он говорит, ага, вот оказывается. И он пришел к матери и плакал. А мать говорит, ты знаешь, она права. Даже враг нам может дать преданное служение. Суручи, она дала преданное служение Кришне. Кришне, да, Дхруве Махараджу. И Прабхупада пишет, Суручи была преданной. Но на определенной стадии. Поэтому за свои оскорбления она, когда Дхрува Махарадж достиг чистого преданного служения, Суручи получила что? Реакцию за его оскорбление в прошлом. Она сгорела из-за этого в лесном пожаре, что она оскорбила Дхрува Махараджа в детстве. Так опасное оскорбление. Мы-то думаем, сейчас они придут. Нет, эти оскорбления могут нас настигнуть через много-много лет. Поэтому все великие вайшнавы уберегают учеников от оскорблений. От торопиться, так сказать, о ком-то сделать выводы или что. Что всякое может в жизни произойти, повернуться так, что этот человек развернется в другую сторону. Потому что Ману, давая наставление Дхруве Махараджу, когда он начал убивать якшисов за своего брата, он сказал, что ты делаешь? Ты же преданный. Запомни, Дхрува, все, что происходит, все в этом мире, все поступательное движение этого мира направлено куда? В сторону Господа. То есть на самом деле все, что происходит, это только для того, чтобы живое существо как можно быстрее узнало о Господе. Все, даже это плохое, на самом деле нет плохого. Потому что все, что происходит, даже самое кошмарное, это только для того, чтобы дать живому существу продвинуться по направлению к Кришне. И то, что мы видим, происходит телами, садисты там разрывают людей, там все. Все это следствие кармы. И карма заставляет человека убояться каких-то определенных законов. И так человек на уровне невежества получает через эти кармы, через эти ужасы, аспект какой? Богобоязненность. Это первый аспект невежественных людей. Поэтому Кришна говорит, материалисты они, Бог, они знают о Боге, материалисты, и боятся его. Поэтому он говорит, страхи передо мной, светят звезды, страхи передо мной, дует ветер. Это же полубоги. Но все равно они в страхе действуют, что они боятся Кришны, потому что Кришна так могущественный, что может как дать, если неправильно, что дать? Карма. Карма ему подчинена. Он устроитель здесь всего. Поэтому он даже и не действует, он со стороны. Играет на флейте со Шримати Радхами, все действует автоматически. Как мы будильник завели, мы же не, стрелки не передвигаем, сидим там. Мы завели его, все, он работает. Так и Кришна, он завел это творение, все, оно работает, и он даже не вмешивается. Когда надо, будильник звенит, когда надо, стрелки останавливаются, он опять подзаводит. И он хозяин этого будильника, всех этих механизмов. И пока живое существо не обратится к Кришне, оно будет постоянно получать бонусы. Поэтому ведическая литература позволяет человеку очень быстро разочароваться. То есть достигнуть этого, что не надо здесь наслаждаться. Бесполезно. Не надо себе наломать руки и ноги, не надо себя истязать. Надо заняться преданным служением. Это все. Это очень важно. Иначе вы просто осел. Глупец. Только глупый человек этого не может понять. Да, я понимаю, чувства они работают, чувства стремятся, но разум. Разум может подчинить ум, а ум может подчинить чувства. Выше чувств ум, а выше ума разум. Поэтому будхи-йога. Путем разума мы связываемся с Кришной, получаем бхакти. Разум нужно иметь. Поэтому говорится, разумные из разумных века Кали примут миссию Харинама Санкиртана Шри Чайтаньи Махапрабху. Это было предсказано. Что это будет самая разумная прослойка общества, которые первые это сделают. А все остальные, услышав их проповедь, тоже начнут принимать. Они будут адаптировать. И так адаптировать, что цель будет без прикосновения. То есть этот бриллиант будет без изменения передаваться. Но в разных обертках. Просто разную обертку будут делать. Знаете, как лекарство детям Прабхупада говорит. Поскольку он был фармацевтом, он говорит, есть какие-то лекарства, которые в чистом виде никто не может принять. Особенно дети. Потому что горькое, такое. Знаете же, да, такой, даже взрослый, ой, не, я не буду это пить. Тогда что Прабхупада говорит? Нужно дать им сладкую оболочку и очень красивую привлекательную обертку. И рассказать об этой обертке такая, а оболочка какая сладкая. И они раз, а когда это все раскрыли, ой, а вот это уже, и они, я говорю, уже все, туда попало, лекарство попало. И человек излечиваться начинает. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, то, что сначала яд, в конце нектар. А то, что в начале нектар, в конце ядом становится. То есть в начале эти чувственные наслаждения приносят потом в конце яд. Сейчас это нектар кажется, я там с кем-то совокупляюсь, там что-то делаю, ворую, обманываю, истязаю. Сейчас это якобы для меня нектар. Но все это обернется после против живого существа самого же в виде просто кошмарных страданий. И когда человек, особенно это самоубийство, это самое большое, это самая великая глупость, которая существует в мире. Шрила Прабхупада говорил, вы даже не представляете, как глупы самоубийцы, вы даже не представляете, как плоха их карма. Потому что человек, который совершает самоубийство, ухудшает свое нынешнее положение в 100 тысяч раз. То есть он страдать будет в образе привидения в 100 тысяч раз больше, чем он страдал сейчас. Но ему кажется, что он сейчас так страдает, что невозможно. И он ухудшает свое положение, и он попадает в мир привидений. А все привидения завидуют людям, имеющим грубое тело. Поэтому все привидения, что? Вредительской деятельностью занимаются. Все до одного. Кем бы он ни был в прошлой жизни, если он привидение, он занимается вредительской деятельностью. Поэтому Кришна, видя их вредоносную деятельность, тоже там определенный у них есть. У них свой мир, свои законы. И кто-то думает, о, я буду привидением, и да, и ерунда, и буду наслаждаться дальше. О-хо-хо, ничего подобного. Поэтому задумайтесь, у вас есть у всех разум, есть мозги, есть все чувства. Надо Хришикеши слушать этими чувствами. Чего там все служить? Чему не надо? Откажитесь от этого. Это трудно. Никто не говорит, когда человек в Кали-югу, который так греховен, трудно. Никто не говорит, что это так легко. Но трудно только лишь потому, что нет разума достаточно. Надо развить этот разум. А как развить разум? Разум нужно очистить. А как разум можно очистить? Вот именно. Надо просто разумом понять, что надо читать джапу. Хочется, да, можно и без любви. Самое главное читать. Как с любовью, если нет любви к джапу? У тебя есть любовь к джапу? Конечно. Ну ты просто Парамаханса. А вот Шри Чайтанья Махапрабху поет. Когда же у меня появится вкус к воспеванию святого? Даже у Махапрабху нет вкуса. Но у нас есть. А времени нету. Махакала. Нету времени, да. Когда у человека есть любовь, у него на объект любви только все время уходит. А когда нету любви, тогда времени и нету тоже. Думаешь, с Мараном получил. Я так думаю о нем всегда. Кришна позволяет тебе думать. Так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат им. Нет, не так. Я вот образ, если я так старопировал. Ну, это называется ментальная спекуляция. Образ там налепить и... Это Кришна. Ну, что-то. Ну, конечно, хоть что-то. Хоть что-то. Как он говорит, я Кришне не могу предаваться, но хоть что-то буду предаваться Дурге. Хоть что-то называется. Или буду Гитлеру поклоняться. Чего? Кришна не умеет, да хоть Гитлеру, но хоть что-то, хоть кому-то поклоняться. Так вот они и рассуждают. Так и порождаются эти списки спекуляции. Хоть что-то, хоть кому-то поклоняться. Вот у меня Кобель есть, я буду Кобелю поклоняться. Док английский, и буду его, так сказать, ему пуджу петь, и киртану, и баджану, так сказать. Поэтому Прабхупада говорит, кто кому служит, всем охота, и потом говорит, ну что, раз потенция души служить, ну буду служить папиросам, буду их курить, и собирать пачки папирос. Этикетки, фантики, бантики, мантики, косметика, там все такое, Мерседесу. Буду своему Мерседесу поклоняться. Буду поклоняться тельцу золотому. Деньгам. Что деньги, Лакшми, Лакшми, это все. Ну, это Равана так же думал. О, Лакшми, Лакшми, это все. Надо Лакшми, так сказать, у Нараяна украсть. И в итоге Равана. Что? Ничего. Ну, ты не знаешь. Надо книгу тебе туда, в которой все написано. Ничего. Вот видишь, а ты говоришь, я не буду ходить с преданными общаться и буду сам повторять джапу. А как ты все узнаешь, если ты не будешь общаться с преданными? Бесполезно. Просто взять из этих книг, ты чего-то, ну, кое-что узнаешь. Ну. Кришна действует через своих преданных, поэтому общение с преданными. Шрила Наратама Даса Тхакур поет. Я мечтаю жить всегда из жизни в жизнь с преданными, исследовать миссии Ачарьев, потому что только тогда я могу о тебе слышать, о тебе знать и тебя чувствовать. Только в окружении преданных можно видеть Кришну, чувствовать Кришну. А когда где-то кто-то сам один, как-то. Даже Прохлад Махарадж был один преданным, потом пришел в Гурукул, смотрит, все дети демонов, все демоны. И он давай им проповедует. И все они преданными стали. И все, у них целая ятра. Так происходит. Мы сейчас тоже, как, каждый как преданный, как Прохлад Махарадж, потому что кругом все атеисты, демоны. Мы должны окружить себя преданными. А как окружить себя? Мы должны атеистов превратить в теистов. Рассказать им, потому что это не просто какой-то фантики, мантики, бантики. Это же наука, о которой люди ничего не знают. Поэтому они атеисты, потому что они отупели. Для них да. Но самое главное, для меня это любить Кришну. Самое главное, да, как ты его полюбишь? Не знаю, кто его Кришна, ну да, в принципе. Ну вот тут вот сосед, вот здесь вот старуха одна живет, ты ее любишь? А вот ее внучек ее любит. А тебя должен всех любить. Ну как ты можешь полюбить эту старуху? Ну общаться с ней, не знаю, внучек. Ну не знаешь ты. Как я? Так же и Кришна говорит. Ну самое главное Кришну любить. Вот как они говорят. Самое главное Богу любить. Их спрашивают, а кто такой Бог? Это свет. Ну иди в лампочку, вот на, люби лампочку тогда. Фару мы тебе подарим. И люби фару, там оттуда свет исходит. Иди на электростанции живи. Там света много. Как можно полюбить объект, не зная о нем, кто он, чего, не восхитившись его качеством, не соприкоснувшись, не почувствовав вкус этого объекта? Как вы можете его полюбить? как я могу вот сейчас? Нужно соприкоснуться, нужно узнать о чем-то. Поэтому говорится, нужно Кришну осознать. И когда человек восхищается Кришной, и когда все он узнает о Кришне, он говорит, а все живые существа – это его частички. А я так люблю Кришну со всеми его частичками, потому что все частички – это… Поэтому у человека проявляется такое же уважение ко всем окружающим. А не так, что он через окружающих. Он Кришну узнает через привязанность к вайшнавам. Это и есть к вайшнавам. Соприкасаясь с вайшнавами, люди начинают любить Кришну, потому что вайшнавы так любят Кришну. Такой вкус испытывает служение к нему, что каждый вдохновляется. Общаясь с вайшнавом, человек становится вайшнавом. Общаясь с невайшнавом, человек что, становится сумасшедшим. И начинает опять глупости на него нас. С червями. Или с мухами. Надо с пчелами общаться, а не с мухами. Мухи, они все, так сказать, ищут испражнения. Мимо цветов пролетают. Их не интересуют цветы. Но они очень похожи на пчел, только черные. Да, как похожи они. Ты замечал? Ну, да. Форма-то вообще прямо. Но мухи, да, они такие уродные. И они все на помойках везде вот это видят. А пчелка все эти. Да, пчелка она. Поэтому преданный, как пчелы. Поэтому все и сравнивается. Сотами, с медом, с нектаром, что пчелы, это качество пчел, они ищут только хорошее, самое лучшее ищут, они ищут худшее. Да. Одним словом, может, всякие недоверные. Вот Николай II, царь, был придворный врач Петр Басманов, который написал труд Вот. Басманов даже? Да, Басманов. Нет, его звали Бадмаев. Бадмаев, да. Забайкальский, монгол. Так вот, нет, Бадмаев был бурятом. Бурят Бадмаев. Ну, в книге, знаете, как еще... Ну, вот его наказано, написано, что это идеальное руководство к действию. Джудшри? Да. Так вот он ее же тибетскую науку там перевел. Я понял, что я понял. Я хочу узнать, это демонического свойства труд или он из ведического? Я сейчас вам объясню. Вся ведическая литература, за исключением некоторых писаний, была переведена на тибетский язык. Тибетская литература, вообще тибетская письменность – это санскрит, за изменением нескольких знаков. Чуть-чуть там видоизменено все. И вибрации немного изменены тоже. Вибрации тоже. Допустим, падма, да? Падма. Это вот тибетское слово падма. Что это значит? Лотос. Лотос, допустим. Калаши. Что это тибетское слово? Калаши. Сосуд. Знаете калаш? Для омовения божества. Мурти. Что это такое? Трансцендентная форма, мурти называется. Все эти раковины, допустим, все есть. Почему? Кришна скрыл. Он же пришел обмануть тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. И практически буддисты это кто? Атеисты, асуры. Это демон. И чтобы демонов остановить, то есть они уже начали воевать, так сказать, с преданными, чтобы их остановить. Он приходит как Будда, становится авторитетом и говорит, Бога нет, потому что они не хотят принимать Бога. Но Бога-то надо им дать, чтобы они совсем не деградировали. И он говорит, Бога нет. Они говорят, ну ты такая великая личность. Он говорит, поэтому в меня верьте. И они стали ему поклоняться. А он и был кем? Богом. То есть это называется бессознательное поклонение. И оно приносит другие результаты, естественно. Но, по крайней мере, он остановил деградацию. И Джудшри – это перевод некоторых разделов аюрведы, фармакологии, медицины. Джудшри называется. Это перевод некоторых разделов аюрведы, но самых-самых примитивных. Потому что, чтобы аюрведу знать, нужно, по крайней мере, быть включенным в систему кого? Дханвантари. То есть в систему его учеников нужно иметь посвящение, ключи нужно иметь, как переводится слово, какие, каких растений, каких процессов. Дханвантари кто? Кришна. Это одна из аватар Господа, который приносит медицину. Опять Кришна. Этот Кришна не везде залез, куда ни сунешь, но все с Кришной связано. Что такое? Поэтому этот Бадмаев, он был лекарем, но он был буддийским монахом. И очень продвинутым. Очень продвинутым. Ну, он там вот объясняет, что все, что нас окружает, является лекарством. Там те же черви, те же тараканы, и все помёты. Да, тогда бы в Бхагавад-гите это было уже написано. И ешьте червей, тараканов там всех. Знаете, это называется невежество. Потому что все-таки буддизм – это необычная философия. Есть очень много предысторий, как вообще буддизм появился на земле. Как он появился. И как какие-то... Всегда события происходят сначала на духовном плане, потом они... как осадки пускаются на высшие планеты, там происходит, и потом так все дальше, дальше и дальше. Вы знаете, да, если, допустим, пастушки играют, и кто-то в кого-то цветочком бросил, они разделились на две команды и бросили цветочком друг друга. Знаете, они цветами бросаются. Пастушки там с Кришной борются, все это трансцендентная лирика. То когда это спускается на материальный план, это что, как выглядит? Война. Целая война, еще ниже, еще более кровожадно. Так, то есть, все эти, так сказать, игра, она имеет такую тенденцию, трансформации. Поэтому буддизм – это необычная история, даже есть вот в системе высших, как в высших сферах буддизм приняли сначала. Когда брихаспати, знаете, кто такой брихаспати? Кто это? Да, а кто такой Шукрачари? Гуру демонов. И вот Брихаспати решил как-то демонов спасти. Потому что настоящий гуру, он всегда хочет всех спасти, и демонов тоже. И вот он пришел как-то к демонам, когда Шукрачари совершал аскезы в Гималаях. И он пришел к демонам и сказал, а у него есть такая ситха, он может принимать любые формы. Сынок, сына, там дверь закройте, а тут дует немножко. И Брихаспати, он умеет разные тела принимать. И он принял тело, сделал такое тело, как у Шукрачари. И пришел к демонам, и демоны сказали, о, Махарадж, о, Гуру Махарадж, Намаом, кому там, Шива Падая, они сказали, Махарадж, вы что, закончили свои аскезы? Он говорит, да, я создал новый путь. Они сказали, Махарадж, Гуру Махарадж, говорите. Я сказал, Ахимса, Ахимса. Они сказали, как Ахимса, вы что, Махарадж? Да, Ахимса, я знаю, что мы получим могущество. Мы получим могущество, если мы не будем причинять очень длительное время не будем причинять ни одному живому существу беспокойство. Он говорит, а как же война, сражаться, убивать всех надо? Нет, я вам говорю, я ваш гуру. Ахимса! Но это говорил их гуру, и они сказали. Ну, есть. Всегда готовы, сказали демоны. Они так делали тоже. Всегда готовы. Он повязал им галстуки. И они остановились. И он сказал, но я знаю этого Брихаспати. Они сказали, ой, не произноси нам этого слова, этот лжегуру. Этот Брихаспати, у него есть ситха, он может мое тело принимать. И я думаю, как он узнает, что вы Ахимсу тут приняли, да? Брихаспати мое тело примет, вернее, он придет в моем теле и будет вам говорить, кто, что это, и будет на меня валить, что это я принял его тело. Поэтому будьте осторожны, он такой негодяй. И Брихаспати исчез. И когда Шукрачари закончил свою аскезу, он приходит, а там все цветочки нюхают, птичьи, скворечники делают. Он посмотрел на это все. Что такое? Они там кормушки вешают эти все. Муравьям почтение выказывают, по траве боятся ходить, там загнутые носки у них. лысый голову, он говорит, что такое, что такое? Дорогие мои, в чем дело, что случилось? Они раз такие сразу на него. И каждый, ага, предупреждали, он тут не знает, сам же нам дал это. Все, это брехоспати. И они, да, и они говорят, пошел вон отсюда. А его же убивать-то тоже не надо, у них же ахимса. Если бы они так, то они бы убили его сюда. А тут ахимса, и они говорят, пошел вон отсюда. И он никак не может. И они убивать не убивают и не принимают его, потому что ахимса. И он, да это я, ваш гуру. Они, гуру. Ну ты живое существо, мы тебя... Нормально все, иди отсюда. И так между ними долгие отношения были. И Шукрачарья очень долго ничего не мог сделать. Очень долго он ничего не мог сделать. И это спустилось тоже. На самом деле, буддийская философия существует даже в сатья-югу. Есть некоторое количество людей, которые практикуют этот буддизм. Если, есть в Пуранах описание, когда Нила в начале Кали-юги, это было где-то самые первые столетия Кали-юги, то есть еще до миссии Господа Будды, были буддисты и поклонялись Будде. Там, все. Потому что Будда приходит каждую Кали-югу, и есть всегда последователи, которые остаются до нового прихода Будды. И Нила, Термингай, он убил всех буддистов, которые не приняли Нараяну как верховную личность Бога. Он убил всех буддистов. Все буддисты были уничтожены Нилой. Он получил это указание. Он получил это благословение от самого Господа. Он сказал, если они... Потому что цель моего прихода как Будда, это обратить их. То есть постепенно через буддизм привлечь к себе, да, он сказал. Но если они не искренние буддисты, то они превращаются еще хуже, в демонов превращаются опять. Поэтому он сказал, убей их тогда. Если они меня не принимают, убей. И он тогда, Нила, приходил к буддистам и говорил, хорошо, садитесь все. Но он был великим воином, они побоялись силы, они говорили, ахимса, ахимса, все. Они садились, и он начинал им рассказывать о Кришне. И потом говорил, ну кто принимает Кришну? И смотрел. И большая часть принимала сразу Кришну. Да, ну то есть искренне они принимали, то есть не страх, они принимали, потому что он очень логически он делал. Он был очень хорошим проповедником. А некоторые нет. И он сразу их убивает. И так Нила кончил всех буддистов, которые были на земле. Такова вот эта принадлежность буддистов. Потом буддизм нашел свою колыбель в Тибете. Почему? Некогда, многие миллионы лет назад, в Сатья-югу, в Двапара-югу, были большие города якшасов. Знаете, да, якшасы? Тут в атмосфере Земли есть планета Якшалока. Якшалока, там живут якшасы. Все якшасы, их авторитет Кувера. Кувера это кто? Казначей. Казначей полубогов. И Куверы, он является авторитетом якшасов. А якшасы какие существа? Демонические. Но Кувера, он их авторитет. И основной принцип Куверы – это ахимса. Поэтому он, чтобы этих своих якшисов спасать тоже, он им постоянно проповедует принципы ахимсы. И якшисы, они являются прародителями тибетцев. Вот почему буддизм находит свое самое мощное и могущественное отражение. Именно в Тибете. Вы поняли, да? Это тоже объясняется, как и почему, что и где. Все, я думаю, наверное, закончим. Тяжелый? Ну давай. Что вы можете все-таки рассказать побольше о Кришне? О, это тяжелый, да. Это тяжелый. Это очень тяжелый вопрос. А Кришне что я могу? Знать, кого любить. Я почему? Знать, кого любить. Общение, то есть окружение его там. Чем владеет, сколько у него качеств, какие качества. Есть такая книга, я тебе очень рекомендую прочитать. Я хочу, чтобы тебе... Источник вечного наслаждения. Пожалуйста, дайте ему эту книгу, пусть он почитает. Есть? Так почитай, ты что, вообще просто удивительнейшая личность. Как? Он поймет, он очень искренний. Он очень искренний. Искреннее сердце. Кришна дает понимание за эту искренность. Если есть желание понять, Кришна дает. Все поймет он. То, что надо, он поймет. Прочитай это. А еще? Даже 4-летние дети понимают. двухлетние дети слушают в восторге о Кришне эти истории. В восторге. Плачут, сидят. Дома соберутся. Моя жена читает им источник. Они плачут. Слышите, они на Кришну нападают. И они прямо переживают. Они потом играют это все. Да? Если дети маленькие, у них развивается любовь к Господу. Через эти истории. Потому что эти истории трансцендентны. Их невозможно так мозгами как-то. Они сразу попадают туда. Это очень важная книга. Это так важная книга, источник вечного наслаждения, что даже никто не представляет. Там такие удивительные лилы, и глубина их философского понимания настолько могущественна. Там все в этих лилах. Все абсолютно. Потому что эта книга просто уникальнейший источник вечного наслаждения. Мы даже недооцениваем, что там происходит. Ну, так считаешь, конечно. Две вида кто была? Горилла же, да? Обезьяны. Гордабы. На уровне Сакалера Ашанта. Здесь очень много. Просто важно читать Хари Кришна. Когда есть мантра, есть гуру, есть общение с преданными, все это постепенно проявляется. Вся глубина этих пониманий, глубина этих вещей. Постепенно человек углубляется, и вкус его, и у него привязанность развивается. Юкта. А когда развивается привязанность, тогда ко всему второстепенному развивается что? Автоматически вайраги, отрешенность. Чем больше мы привязаны к Кришне, тем больше мы отречены от всего, что, не, что Кришна не, всяких недостатков лишаемся. Поэтому просто вайраги, чистая вайраги без юкты, это пхуга вайраги. Ложное отречение. Даридра нарань. То есть ходишь в дырявых носках и думаешь, что ты великий преданный. Можно как маленький вопрос. Вот как можно согласиться справедливый или нет определение Поли Брега? Он говорит, что плоть глупа, но человеку дан разум, и разум должен руководить плотью. Да, правильно. Правильно, да. Одна из стадий. Почему мы говорим Homo sapiens? Человек разумный, мы не говорим человек умный, мы же говорим человек разумный, потому что разум все-таки выше ума. И разум, он имеет такую субстанцию, в Бхагаватам обычно, разум, он очень сильно связан с душой, ум меньше связан с душой, разум больше связан с душой. Поэтому говорится, что через разум, будхи йогаму пашритьяма, читаксада там была. Чтобы найти связь с Кришной, нужно иметь разум. Посредством разума мы можем занять свой ум в служении Кришне, который является цитаделью всех наших чувственных наслаждений. Ну, обуздывать это такое немножко ложное представление. Как мы можем обуздать чувство без Кришны? Никто не может ничего сделать. Поэтому мы воспеваем Хари Кришна мантру очень внимательно. Это трансцендентная вибрация. Я смотрю, многие недооценивают это. Правильное и четкое повторение джап. Все стремятся быстро это сделать. Как свой долг отдать. Вот так. Но эти преданные не прогрессируют. Прогрессируют те, кто очень хорошо понял, что вся сила и вся сила очищения, понимания включена в эту трансцендентную вибрацию, в мантру. И тот, кто очень внимательно повторяет Хари Кришна мантру, он, как правило, быстрее. Очень внимательно. А мантра, ну, да. Как раз это такой первый трон. Я вот как-то мне Маджина сказал, что надо не так повторять. Она говорит, мол, какая матаджи? Ну, тут она, не знаю, Лена Львовна, говорила. Что... Виталий, вы первый, извините, я перебил. Не все матыши, многие тетеньки еще до сих пор. Тетя, матыши, ну, короче, девушка, не знаю как. Я так шучу, ну дальше. Я его так, Харе Кришна, она говорит, Харе, надо интонацию. Я говорю, Кришна, она говорит, наоборот, Харе. Как же все-таки, я ударение делаю. Я так думаю, что лучше Кришна же, правильно? Кришна же, лучше. Ну а как тебе вот, как ты вообще? Мне нравится Кришна, я говорю, Харе Кришна, а я буду себе Харе. Ну говорит, так интересно. Неинтересно? Ну как неинтересно? Ну, повторяй как можешь, сначала повторяй как умеешь. Повторяй как можешь, как тебе вот удобнее. Повторяй самое главное правильно. И постарайся просто каждое слово тогда уж выделять. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе.

Шримад Бхагаватам класс. Ки джай. Шива Прабхупада ки джай. Шиши гор нита ки джай. Гор Праминанди Харибу. Спасибо вам большое.